Глава 30. Обещанный поцелуй. Наступило утро, и ярко засветило солнце. По словам Айрин, оно умылось дождем и оттого такое чистое. Потоки воды все еще стекали вниз, но сильно уменьшились, и при дневном свете уже не представляли опасности. После раннего завтрака Питер ушел на работу. А Корди с мамой отправились провожать принцессу. Было нелегко перейти через воду сухими, и Корди снова и снова нес Айрин на руках. Наконец-то они благополучно добрались до дороги, в которой можно было спокойно спуститься к королевскому дому. И что же они увидели, завернув за последний поворот? Королевское войско въезжало в ворота. «О, Корди!» — воскликнула Айрин, хлопая в ладоши. «Мой папа приехал!» Услыхав это, Корди подхватил принцессу и заторопился изо всех сил. «Пойдем скорее, мамочка моя! Если король не найдет принцессу живой и здоровой, это разобьет ему сердце!» Айрин обвела руками шею Корди, и он побежал быстрее коня. Когда он вбежал в ворота, во дворе верхом на коне сидел король, а вокруг, рыдая, толпились слуги. Король не плакал, но его лицо было белым, как мел, и выглядел он так, будто жизнь ушла из него. Его воины стояли с потрясенным видом, но глаза их сверкали гневом. Они ждали слова короля, чтобы приступить к действию. Но что делать, они не знали. И никто не знал. Днем раньше стражники, охранявшие дом, уверились, что принцесса похищена, и преследовали гоблинов до самой дыры в погребе. Но оказалось, что те так искусно заделали вход в подземелье, что без шахтеров с их инструментами здесь нечего было делать. Никто в доме не знал, где находится вход в шахту. А те, кто отправился на поиски, попали в грозу и еще не вернулись. Бедный сэр Уолтер был особенно удручен и почти надеялся, что король прикажет отрубить ему голову, ибо представлять надежное принцессино личико между гоблинами было свыше сил.